Глава 37. Происшествие. Вечером, сев ужинать, они старались не смотреть друг на друга. Марина, как это все чаще случалось, легла спать в зале, а не в супружеской спальне. Утром, как будто бы ничего не произошло, она поднялась пораньше, приготовила манную кашу и овсяные хлопья детям, сделала мужу омлет. «Ну и куда ты пойдешь?» – спросил муж, собираясь на службу. «Я еще об этом не думала. Давай попробуем пока пожить так, не предпринимая больше никаких действий. Согласен?» – спросила Марина. Он ничего не ответил. Надел свой мундир, взял фуражку и вышел, не попрощавшись с детьми. Если бы можно было у бесчувственного чурбана выпросить ласки, любви, внимание, уважение, она бы выпрашивала. Но это было совершенно бесполезно. Возможно, все кадровые военные отличаются особым воспитанием и абсолютной несклонностью к эмоциональному проявлению. Толстая кожа бегемота предохраняет их от психических травм в общении на работе со служивцами, а дома с женами. Слава Богу, теперь она ему больше не жена. Осталось только поставить штампы в паспорт, и они совершенно свободные люди от обязательств и друг от друга. Прошло несколько дней. Как ни странно, теперь они перестали ссориться, а муж перестал делать ей больно на глазах у других. Наверное, чтобы начать относиться друг к другу по-человечески, нужно развестись и знать, что другой человек тебе не принадлежит, что он свободен. Подумала Марина. Возможно, адвокат была права. Теперь мы с ним друг другу никто, просто живем рядом. Жизнь продолжается. Новый дом, купленный на самой окраине Питера, вместо долгожданной радости принес одни мучения. Он только с виду казался дворцом и выглядел презентабельно. На самом деле заявленные небольшие мелочи недоделки оказались жизнью без отопления. С масляным радиатором. Газа не было. На его подведение и подключение нужно было получить кучу разрешений и пройти обучающие курсы. Воду первое время приходилось таскать с близлежащей колонки. Чтобы искупать малыша в водичке с ромашкой, нужно было принести и подогреть на электрической плитке несколько ведер воды. Все заботы легли на плечи Марины. Муж постоянно был на службе. С грехом пополам удалось решить вопрос с водой. Оставался самый главный вопрос – с газом. Соседние участки были такими же необжитыми, с заброшенными и недостроенными коробками кирпичных домов. Хозяева изредка наведывались полюбоваться на свое новое жилье, но переезжать сюда насовсем желанием не горели. Дороги не было вовсе. А весной вокруг их дома образовывалась огромная лужа, через которую не могла проехать ни одна машина. Телефон не работал, неправильно провели проводку. Теперь, чтобы выяснить причину неисправности, нужно было разбирать стены. Однажды днем муж был на службе, а у Миши внезапно поднялась температура. Марина перепугалась. Телефон был только у одиноко живущей соседки, через три дома от них. От нее она и позвонила в скорую помощь. Уточнив адрес, диспетчерской сказали: «Приезжайте в приемное отделение. Машин нет, будете ждать долго». Марина поняла, все знали, что на их новую улицу машина просто не проедет. На споры с диспетчером уже просто не оставалось времени. Она попыталась вызвать такси, но там также ответили, что свободных машин нет. Чтобы добраться до оживленного шоссе с потоками машин и поймать такси, нужно было преодолеть огромную лужу. Весной ее даже лужей нельзя было назвать, целое озеро. С двумя ребятами под мышкой она не смогла бы добраться даже до дороги, а не то, что до приемного отделения в детской больнице. Виктор спокойно спал в своей кроватке, чуде научно-технической мысли 21 века, а сон у него всегда был на редкость крепкий. На всякий случай она переложила его из кроватки на пол вместе с одеялом и тихонько прикрыла дверь. «Полежи, малыш, полчасика. Спи, прошептала она, надеясь, что он не проснется. Схватив Мишу на руки, Марина побежала к дороге, чтобы поймать такси. Машина с шашечками проезжала мимо. Увидев мать с ребенком на руках, молодой водитель остановился. Она попросила его ехать как можно быстрее. В приемном отделении их также быстро приняли и осмотрели мальчика. «Ничего страшного», — сказали ей. «Протрете малыша спиртовой настойкой. Выпишем вам антибиотики. Сами колоть сможете?» «Конечно», — сказала Марина. «Только поскорее, пожалуйста. У меня маленький дома один». Возле больницы дежурила машина такси, и она быстро добралась до дома. Пожилой таксист высадил ее перед лужей, сказав, что дальше не поедет ни за какие деньги. Он не хочет, чтобы машина стала утопленницей, а ему пришлось сделать антикоррозийную обработку кузова, чтобы убить приобретенную на их улице ржавчину. Влетев в дом, Марина первым делом кинулась в комнату Вити. Открывшаяся ее глазам картина заставила ее замереть от ужаса. Малыш запутался в одеяле. Пока ее не было, он умудрился залезть под одеяльник через квадратное отверстие. Его совсем не было слышно. После минутного ступора она кинулась к ребенку. Нос у него был закрыт рукавом рубашечки. Видимо, наплакавшись в одиночестве, он задохнулся и уже не дышал. Марина, как умела, начала ему делать искусственное дыхание рот в рот. За эти несколько минут вся жизнь пронеслась у нее перед глазами. «Господи, помоги!» — умоляла она. «Я никогда не пожалуюсь. Я все буду терпеть. Сделай хотя бы это для меня. Пусть мой малыш начнет дышать. Я никогда больше, никогда, слышишь, не сделаю ничего плохого. Я буду любить обоих и всех троих. И мужа, и всех, кого угодно. Только спаси моего сына!» Все ее неумелые потуги были тщетны. Миша стоял в дверях и смотрел, как мать то дышит в рот маленькому братику, то рыдает. «Забери мою жизнь, Господи! Только оставь его!» взмолилась она в полном отчаянии. Виктор не дышал. Наконец она оставила бесплодные усилия. В комнату ворвался муж. Как он узнал, что происходит, оставалось только догадываться. Марина сидела и выла в углу комнаты. «Выйди отсюда!» — крикнул муж. Она не знала, что он там делал с малышом, но через несколько минут вынес его на кухню. Малыш прерывисто дышал и даже пытался улыбаться. Марина рыдала, рыдала и не могла остановиться. «Солнышко мое, ты самое мое любимое солнышко в мире, улыбашечка моя ненаглядная!» Она обнимала Виктора и не могла решиться спустить его с рук. Муж никогда не попрекал ее этим случаем, но она сама себя не могла простить. «Скажи мне, как можно так жить?» – спрашивала она себя. «Почему в мире нет ни одного человека, который может помочь тебе в трудную минуту? Почему ты так живешь?» Через несколько дней она заехала в гости к Галине Васильевне и рассказала ей о своих трудностях. «Галина Васильевна, я просто зашиваюсь. Володя целыми днями на службе, а я занимаюсь и детьми, и ремонтом. Не справляюсь ни с чем. Я в постоянном цейтноте». «Я могу помогать», — предложила Галина Васильевна. «Дочки мои давно выросли, внуков еще нет. И я с удовольствием буду сидеть с твоими детишками». Ее дочки Таня и Света обе устроились на хорошую работу и почти одновременно вышли замуж. Марина иногда встречала их, когда заезжала в гости к воспитательнице. Девушки были совершенно счастливы и довольны жизнью. Дело осложнялось только тем, что теперь требовал ухода муж Галины Васильевны, заболевший болезнью Альцгеймера и прикованный к постели. А ведь такой был красавец, здоровый, сильный, полный жизни. Вот она, вселенская несправедливость жизни. Как подлецов и алкоголиков, так земля носит, и ничего с ними не происходит. А как хороший человек, так обязательно вынужден страдать и мучиться. Вечером она рассказала о разговоре мужу. Чужая женщина будет сидеть с нашим ребенком? При живой-то бабушке?» — возмутился муж. «Не будет этого. Я разберусь с этим вопросом». Немного подумав, муж купил для Марины машину, подержанный «Опель» с коробкой автомат, и Марина сдала на права. Дел по хозяйству было столько, что она целыми днями ездила по городу, положив Виктора в корзинку на заднее сиденье и пристегнув Мишу ремнем безопасности. Больше она их дома никогда не оставляла. «Если бы я забеременела и родила девочку, — мечтала она по ночам, — она бы меня радовала, стала бы мне настоящей подружкой, мы бы все делали вместе, наша семья наконец-то стала бы настоящей, счастливой семьей, и забылись навсегда все эти годы издевательств и мучений». Теперь стройка и малыши отнимали у Марины все время. 24 часа в сутки, 365 дней в году она занималась только домом и детьми,